Следующая пятница, 6 вечера. Он содрогнулся. Стоит ли тратить понапрасну целых $100? А с другой стороны, что еще остается? Конец озвученной книги. Читал Игорь Мурашко. Звукорежиссер Олег Вдовин. 2005 год.